19. Шервудский расклад. Несмотря на то, что гадость, кусок ксеноса парадоксально вызывал радость. И тем, что не развеивался нахрен, согласно Гола, о попытках взять образец, эти самые образцы развеивались в проточастицы на глазах за секунды. И самим фактом своего наличия. Совершенно не факт, что приказ императора, ну а вообще заказ его августейшества, именно выполнен. Если начать выступать и говниться, то по букве «да», а по факту не факт. Потому что я сам понимаю, что император имел в виду, да и что нужно. Не просто кусок, причем, возможно, даже не ксеноса, а корабля биоконструкта. Нужен сам ксенос, скорее всего. Не факт, возможно, и по куску все со страшной силой узнают, но это не точно. Но и сделать заказ по букве, а не по духу – свинство. Мне совершенно не свойственное. Да и нагадить при желании его августейшество сможет так, что мало не покажется. Тоже в рамках буквы, если ступить на эту скользкую дорожку. При этом, как свойственно гадости, кусок ксеноса начал причинять неприятности самим фактом своего существования. Я даже не поленился связаться личным каналом с триерархом Колином на тему, а его августейшество ничего говорить не изволил, про то, что с куском делать. «Поздравляю», — озадаченно поздравил меня Колин. «Признаться, я получал приказ от его августейшей канцелярии, а не от его величества, незамедлительно доставить для исследования», — явно процитировал он приказ. «Бездельники и дурачье», — припечатал соответствующий государственный орган Эмик, припомнив наш концерт для бюрократов с Инвиктусом. «Мне казалось, князь, что его величество лично соизволил вам дать указание», — выдал капитан. «Откуда знаете, что князь?» — возмутился я. «Так приказ канцелярии». «Точно, бездельники и дурачье», — припечатал уже я. «И трепачи». «Да». «Так вот, капитан, куда доставить образец, мне его величество сообщить не соизволил». «Может, можно передать на фермаментуме кому-то, может, надо везти на Терру, а может, к пиитам в их регион», — протянул я. «Дело...» — протянул, явно не зная, что сказать Колин. «У меня есть канал срочной связи со Сцериба Примулом его августейшей канцелярии», — сообщил триерарх. «Воспользоваться?» «Да, будьте любезны», — ответил я. И тут в командном чате, выделенным каналом, ко мне обратился консул. «Примите поздравления, Дукс Империалис», — начал он. «Вам и вашей компании требуется транспорт для доставки на ваш курьер или предпочтете телепортер? Тотчас отдам распоряжение, но уделить вам много времени не могу. Предстоит планетарная бомбардировка и срочный старт». «Принимаю, консул. Не знаю, я потребна мне или нет», — досадливо буркнул я. Не понял», — по-простецки признался флотский командующий. «Вот у меня такая же реакция», — признался я. «Я не знаю, кому доставить образец. Распоряжение его величества было добыть». Совсем оперно протянул консул. «А что делать?» «Мой капитан связывается с его августейшей канцелярией. Ждем-с», — сообщил я. «Это хорошо, наверное», — протянул консул. «Тогда займусь своими обязанностями», — явно помахивая головой, сообщил он и покинул канал связи. «Да уж, ведь не подумал никто. Впрочем, как я понимаю, его величество рассчитывал, что все это надолго, но и успеет корректирующие указания дать». Возможно, даже предполагал, что я, или там Катька, через императрицу, ныть об отпуске начну. Для всякого и такого, ну и вообще семейных дел. Это его склеротичность не извиняет, а канцелярия балбесы, но хоть понятны причины. В общем, пока фермаментум сносил часть планеты с ксеносским образованием, мы стояли на ангарной палубе и в игрушку резались. Ну а что еще делать? Близнецы предложили, а чего ж не сыграть, если делать нечего, а надо ждать. «Мелкие читеры!» — страдал Бронзовый, три раза подряд позорно проигравший в самом начале. «Галин, они жульничают!» «Как?» — заинтересовался я, поскольку игра была карточной, отосовали колоду совместно все вычислители инвиктусов. «Не знаю, но жульничают!» «Не ври, Бронзовый зазнайка, ты просто играть не умеешь!» — глумились мелкие. «Вот попадетесь мне и познаете все величие Эниуса Эквиса, мелкие шулера!» — взял себя в руки, ну, относительно, Эмик. «Не догонишь! Не поймаешь!» «Тихо!» — рявкнул уже я, потому что от триерарха пришел закодированный пакет. «Привет, Галин. Молодцом. Я в тебе не сомневался. Даже превзошел мои ожидания. Образец передай ректору вулканистов на фуроре Хомунум. И у меня к тебе просьба. Не покидай пока регион операции. Возможно, будет продолжение заказа. Впрочем, ты и сам, я думаю, понимаешь. Но этот будет выполнен в момент передачи образца вулканистам. И благодарность моя и империи будет безграничной. В разумных пределах, что ты тоже понимаешь. Если желаешь навестить Катьку и дом, прошу подождать результатов исследования, но не больше недели. Твой капитан по истечении срока доставит, распоряжение выдал. Император. Ну, прям даже не фельдъегерем, и вообще, все понятно. Так что пару часов мы занимались тем, что передавали вулканистам не сам образец, это, так как понятно, заняло не более секунды. А данные и конфигурацию полей, удерживающую эту зловредную плоть в нашей метрике, стабильной. Что поразило, киборги долго тупили, делали совершенно не то, а уж вопли Эмика, тупое кибердурачье, давайте я вас пну и все получится, точно войдут в анналы Ордена Вулкана. Хотя, скорее всего, из категории перед прочтением сжечь. Но передали. Дружно вздохнули от облегчения. И направились на фермопилы, болтающиеся неподалеку от фермоментума. Самой станции до выхода из поля тяготения звезды, ну и, соответственно, до выхода в гиперпространство, оставалось еще почти 2 часа. А уже на фермопилах мы затеяли совещание на тему, что делать. Потому что распоряжение его августейшества было однозначным. Ждать в регионе 7 дней. А дальше можно и Ульвиул навестить. Но чем эту неделю заниматься? Ну, я, положим, найду, да и девчонки со мной тоже. Но у нас буквально под носом поганые ксеносы атакуют имперский мир. Шервуд — одна естественно обитаемая и одна терраформированная планета, не считая орбитальных строений, производственные миры. И это миллиарды людей под угрозой. «Не факт, что мы что-то сможем в Шервуде сделать», — рассудил я. «Не факт, и обратное», — запальчиво прогудел Эмик. «И я про то же. В общем, если у вас, триерарх, не найдется возражений, я бы предпочел посмотреть на творящееся в Шервуде своими глазами. Принудить участвовать в бою нас никто не может, но посмотреть и, возможно, помочь было бы правильно». «Сам хотел вас об этом попросить, Дукс. Значит, готовлюсь к маршруту в Шервуд?» «Да», — произнесли мы одновременно с Эмиком. Так что в гиперпространство по направлению к Шервуду фермопилы вошли даже раньше тяжело разгоняющегося фурора. Ну и несколько часов у нас было. Ну, точнее, у Феромантума и Инвиктусов, починиться и пройти техобслуживание. Вроде все целы, но проверка не помешает. У персонально Эмика и Феромантуса очередной раунд занимательной игры «Пни вулканиста, не дай пнуться вулканисту», из-за чего будет очередной раунд, не знаю. Но Эмик повод найдет, а Феромантум повод обеспечит, точно. Ну и у нас с девчонками чем заняться нашлось. И не только очевидным занимались. И просто поговорили, да и по делу пообщались насчет Ульвиула и вообще родовых дел. Но в свете отпуска через неделю от его августейшества планы составили, намерения обозначили и вообще. В то, что вся эта чужацкая эпопея закончится в течение этой недели, вулканисты, пииты и прочие мудрилы радостно сообщат, что все, проблема решена. Как-то никому из нас не верилось. А перед выходом из гипера направились мы по Инвиктусам. Ну мало ли, может сразу в бой. И я наблюдал картину, которую никогда даже представить не мог. Эмик резался с Феромантумом в карты. Ну, в ту самую забавную карточную игру, в которой близнецы над его бронзовостью доминировали и насмехались. Но сейчас, судя по надутым, но преисполненным внутреннего ликования бронзовым воплям, ну и кибернетическому отгавкиванию, не слишком убедительному вулканиста, бронзовый сам доминировал и насмехался. «Вот зачем ты согласился играть, дурацкий вулканист?» — ехидно гудел Бронзовый. — Понятно же, что пред моим величием твое... — Каким величием, буйная машина? — возмущался Феромантум. — Моим, — Бронзово ответил Эмик. — Я в катакомбы Лапусов играл в Ордене. Я лучший игрок из сотен. — Ну, значит, в Ордене дурачье. Ты чуть лучше, раз лучший, но лучше среди дурачья, — вредничал Эмик. — Да ты жульничаешь. — Как? — очень ехидно уточнил Бронзовый. «Ваше занятие очень увлекательно, господа», — озвучил я, с трудом не смеясь в голос. «Но мы вскоре будем в Шервуде». Эта двоица уставилась на меня, как на врага всех карточных игр и вообще злодея. Как, я понять не могу. У вулканистов с мимикой, прямо скажем, неважно. Ну ладно, положим, она все равно есть, и вот ей Феромантум свое недовольство невозможностью отыграться мне показал. Но у Эмика забрала и маска. Нет у него мимики и всякого такого, как класса. Как, в общем-то, и лица. Стилизованная личина сенсорного блока на месте головы, но этот... Инвиктус умудрялся пыриться на меня своими сенсорами с видом незаслуженно обиженного бронзового. Как, не представляю, но умудрялся. Талант, наверное. «Полезай уж, несвоевременный Галин», — наконец вздохнул Эмик, открывая ложемент. «Ну, я и полез. Чего ж не полезть, раз лезется, да и надо». Ну, а через несколько минут фермопилы вышли в нормальное пространство в Шервуде. Пустотная битва в системе бушевала вовсю, точнее, добивание. В системе была тьмуща боевых имперских кораблей, и даже развлекался Гелиот, и от ксеносов оставались какие-то жалкие ошметки, списком разбегавшиеся кто к звезде, там их Гелиот прибьет, кто к краю системы, где их прибивали флотские. В общем, тут не то, что фермаментум или мы не нужны, но тут оказалось кораблей раз этак в 10 больше, чем надо для решения вопроса ксеносов. Но это в пустоте. А вот с планеты Корнуэлл, искусственного, точнее терраформированного и улучшенного мира, раздавались панические вопли и крики различной победности и не очень. «Надо разбираться», — мудро озвучил я. «Так разбирайся, а не трепись, болтливый Галин», — проявил интерес и нетерпение Эмик. «Доступ к сети имперских сил у нас был полный, Триерарх предоставил, так что стали мы всей компанией знакомиться, что тут в Корнуэле творится. Итак, дюжину часов назад из гипера, точно из гипера с соответствующими спецэффектами и проявлениями, вывалилась груда плоти, здоровенная и насквозь ксеносская. При этом в регионе, мягко говоря, военное положение, и на планетах, в системах, пустотных объектах и всем таком в обитаемых мирах тысячи вооруженных сил». От автоматических ракетометателей и мин и одноразовых рентгеновских атомных лазеров на астероидах до банальных сил Легиона и ополчения планет. То есть огромный, реально огромный в треть фермаментума корабль ксеносов появился, ну и получил пару попаданий из рентгеновских лазеров. Как бы он над законами нашей топологии не надругивался, но ядерный взрыв, сжатый в когерентный луч, ксеносу очень не понравился. Какие повреждения вообще получил чужак, точно не понять, но получил точно. И развалился. Рассыпался на десятки космических биообъектов поменьше, которые были вполне боеспособны, но успешно разносились обилием оружия в системе, но и судами системной обороны, само собой. То есть даже без всякой подмоги в системе был паритет, пусть и с некоторым преимуществом ксеноса. Часа два идет космический бой, чужака все меньше. Звучит по-дурацки, но по факту именно так. И начинают вываливаться из гипера корабли имперских сил. От нас, ну и из системы с бывшей базой ксеносов, да и не только, как я понял, оперативно отреагировали на сообщение с Шервуда. И сходу включаются в бой с ксеносом, после чего паритет превращается в доминирование. Все более и более тотальное, с каждым следующим появляющимся в Шервуде кораблем. И тут ксенос совершает такой финт. Половина из трех десятков кусков, ну а по сути самостоятельных кораблей, рассыпаются на корабли еще меньше, и активно занимаются суицидом, пытаясь уничтожить побольше наших, но и прикрывая оставшуюся часть кусков первичного межзвездника ксеносов, из которых 9 рвутся к границам системы, явно рассчитывая уйти в гиперпространство, а оставшиеся 6 кусков ксеноса делятся на 2 группы по 3 корабля и направляются к Корнуоллу и Ноттингему, обитаемым мирам Шервуда. При этом продолжают делиться уже не на группы, а на куски, что, несмотря на плотнейший огонь и все такое, позволила части ксеносских кусочков попасть на Корнуэлл. До Ноттингема не добрались, разнесли всех, а вот с Корнуэллом не успели. И на данный момент с промышленного мира приходят такие отчеты, что непонятно. То ли в обморок от ужаса падать, то ли орать на весь регион запрос о тысячах медиков, специализирующихся на психических дураках. Потому что психически умные такое не придумают, а в реальность оживающих домов верится с большим трудом. И если бы только это... Бред какой-то. Озадаченно сообщил Эмик, проглядывая со мной обрывочные отчеты с атакованной планеты. «Возможно, это галлюциногены, Даймё», — предположила Мари. «Или вирусно-бактериальные агенты с галлюцинациями как частью клинической картины», — протараторила Хло. «Ни хрена это не объясняет», — вынужденно констатировал я. «Хотя предположение хорошее, но точно нет». «Если только на этом дурацком Корнуэле изначально до нападения всякой ксеносской погони было только непроходимое дурачье», — уточнил Эмик. «Угу», — подтвердил я. «Силы планетарной обороны и легионера надышались галлюциногенов на дежурстве?» «Пограничные воздействия?» — не столько спорила, сколько предложила Веснушка. «Крайне маловероятно. Да и бредово, если ксеносы способны массово совершать на микро- или мини-уровне телепортационные прыжки. То все силы на Корнуэле перебили бы за считанные минуты», — воскликнула Кудряшка. «Вот именно. Нет, вероятность, что ксеносы, ну вот совсем тупые, есть. Да». «Но крайне маловероятно». «Да», — еще раз поддакнул Эмик и задумался. «Видимо, о том, чтобы бронзовость какую-то сказать». «В общем, если подходить логически, то первый вариант — голограммы, маскировка». «Ой, не подумала». Даже по голосу было слышно, что смутилась Хло. Глубокомысленно прогудел бронзовый. «Вместо готовимой гадости. Видно, тоже не догадался». «А второй? «Какой-какой?» «То, что весь этот бред — реальность. Очень теоретически это возможно. И смотрите, часть докладов подвергаются автоматами и средствами внешнего наблюдения», — указал я на не сразу замеченный, но немаловажный факт. «М-да...» — последовало этакое хоровое офигевание, к которому присоединились даже инвиктусы. «Ну, как есть. Я вот думаю, может помочь нашим на Корнуолле? Люди-то гибнут. Как выглядит их убивающая пакость, как мерзкий ксенос или взбунтовавшийся дом, как-то неважно?» «Ты у нас спрашиваешь?» «Я с вами советуюсь. Настоятельной необходимости нет, но есть некоторая потребность». «Да, да, валим поганым ксеносом!» — раздалось в чате. «Ну и стали мы готовиться к наземной операции. Инвиктусов в системе не было, а судя по ряду докладов, они на Корнуолле очень не помешают в ряде случаев, потому что силы обороны планеты просто не справлялись, да и не могли справиться с рядом ксеносских проявлений». И было у меня хоть и не озвученное, но подозрение, что если погонь как можно быстрее не перебить, планету придется стерилизовать, невзирая на жертвы.